Лейтенант, конечно, заметил горькую обиду Сандры, но уже не мог, как несколько минут назад, взять ее за руки и попросить прощения. Точно вся ревность, не раз мучившая его во время плавания на Аквиле, вдруг вырвалась на волю. Чувствуя, как рвутся нити близости, казалось, навсегда соединившие их обоих, Андреа упрямо пробормотал: «Я только хочу знать правду». Правда, она зависит от понимания. У любящего одна правда, у ненавидящего, подозрительного другая. До сих пор я считал, что есть только одна. Милый моряк мой, вы совсем еще мальчик. Едва я стала мисс Рома, как оказалась окруженной опытными охотниками за женщинами, кинорежиссерами, журналистами, фотографами и просто бездельниками, посвятившими себя покорению таких, как я, девчонок, только что расцветших красотой дьявола. Это что за кинотермин? Кино здесь ни при чем. «Буте дю дьябль» — так французы называют момент, когда девушка впервые расцветает свежей и юной красотой. Большей частью это случается в 18 лет. Такая красота действует на мужчин, особенно пожилых, неотразимо. Вероятно, потому и возникло ее название в эпоху Средневековья. Но я жила не в Средневековье. 6 лет назад я поступила в семинар античной истории, получила красоту дьявола, а с ней титул мисс Рома. Я никогда не была в Лазе или Изи Лей, как говорят американцы, но, конечно, не смогла противостоять искусным атакам. Все произошло по обидному стандарту. Режиссер кино, начало кинокарьеры, неудачный конец ее, работа гидом с иностранными туристами, а потом Флояну. Сандра умолкла. Снова в ночи раздался плачущий вой электропоезда. Конечно, было бы лучше, если б девочкам с детства преподавали науку жизни и любви, — опять заговорила Сандра. Мы могли бы лучше выбирать, распознавая настоящее. Теперь мне просто смешны избитые приемы покорителей сердец. Болтовня об одиночестве, непонятой душе, претензия на загадочность, ложь о потрясающих похождениях, сказки о пылкой любви, сочиненные еще во времена Древнего Египта и пересказывающиеся на разные лады на всех языках мира. И главное, точный расчет на самую слабую струну женской души — жалость. Уместная тактичная жалоба испортила больше женских жизней, чем все другие мужские хитрости. «А меня вам меньше жаль, чем, например, Флояну?» Сандра вздрогнула, как от удара. Как не стыдно говорить такое? Неужели, если моя любовь не подходит вам, я могу отойти? Андреа, в голосе Сандры прозвучала горькая обида. Насупившийся Андреа молчал до тех пор, пока они не поднялись к широкому шоссе, обсаженному двойным рядом дубов вперемешку с платанами. Плач электропоездов усилился, действуя Сандре на нервы. Она остановилась, чтобы еще раз объяснить ему, как устала от постоянных мужских преследований, от насыщенного сексуальностью и наркоманией мира кинодеятелей, от всего, что она видела за последние 4 года своей жизни, сказать, что она мечтала об их тесной дружбе, что близость их начнется не с поцелуев, а с совместного пути в жизнь, более свободную и ясную. Но Андреа, повернувшись к мчавшейся по шоссе машине, сигнализировал ей рукой. Сандре показалось, что он обрадовался появлению такси. «Неужели страсть так ослепляет вас, что вы ничего не видите, Андреа?» Снова заговорила в такси Сандра. «Право же, в море вы были куда более чутким, настоящим рыцарем». Лейтенант остановил ее жестом руки, предлагая сигарету. Сандра закурила, стараясь заглянуть в лицо Андреа, но тот уклонился от ее тревожных глаз. Оба молчали, напряженные и отдалившиеся. Машина мчалась уже по залитым светом улицам центра, а перед глазами Сандры стояло пустынное темное шоссе, и слышались плачущие сигналы поездов.